«Больше ты не будешь нами коноводить», — сказал Миша. «Хватит с нас! Видеть не могу твоей мерзкой рожи! Завтра попросим коменданта перевести тебя в другую комнату. И не вздумай рыпаться!» С гусем от бессильной злобы и досады сделалась истерика. «Истерика?» — удивился я. «Да, он же из преступного мира. Они все почти больны истерией. Срок определенно нервно больной. Ему лечиться надо». «Ну вот». Спать они легли раньше обычного. Видно, ни говорить, ни играть в карты уже не хотелось. А ночью гусь убил Михаила Мору топором и скрылся в тайге. Сейчас тайгу прочесывают. Срок ходил к Михаилу Михайловичу, плакал там, каялся, что не вступился за тебя, что не предусмотрел убийство. Он крепко спал. Проснулся от визга Рахита, который первый обнаружил убийство. Они все после этой истории какие-то другие. Ты дал отбить себе легкое, но не дал себя унизить. Никак не могу понять, отчего ты предпочел смерть кукареканью. Марк хмыкнул. Я заходил к ним в общежитие. Они без конца это обсуждают. Кто-то им рассказал, что Суворов кукарекал во дворце. И тогда, представь, топорик, он же самый тупой из них, сказал, что это не одно и то же. Он не сумел объяснить, почему не одно и то же, но стоял на своем. Объяснил Рахит. Кстати, его зовут Шурка Кузнецов. Он сказал, что Суворова это не унижало, потому что это было у него веселым озорством, протестом против чопорности и фарисейства дворца. А гусь хотел унизить и тебя лично, и всю интеллигенцию в твоем лице. И ты не мог этого допустить даже ценой жизни. «Он так сказал?» – переспросил я недоверчиво. Марк рассмеялся. «По смыслу так. Знаешь, как он говорит, на каждом слове присловие матерщина. Но мысль его...» Марк произнес это с такой гордостью, словно Рахит был его брат. Срок долго сидел задумавшись, потом говорит. «Правильно сказал этот парнишка Черкасов, что гусь фашист. А мы разве этого не видели? Что мы, чурки с глазами? Почему мы давали ему измываться и над нами, и над людьми? Потому что у нас нет гордости ни на грош, а у Черкасова есть гордость. Я им сказал, что это называется чувством собственного достоинства, и без него нет человека, а с них со всех взята подписка о невыезде. Будут еще не раз допрашивать. Срок вроде бы немножко не в себе, плачет и просится к тебе, но доктор не велел пускать». Марк заботливо поправил мне подушку. «Если бы ты знал, Николай, что сейчас творится на руднике. Изгнали всех хулиганов. Остались только эти, у которых подписка о невыезде. Собственно, на данный день с хулиганством на руднике покончено. Вот как все в жизни бывает. И твои страдания не напрасны». Я с удивлением взглянул на Марка. Как он мог сморозить такую глупость? Не слишком ли дорогая цена за порядок на руднике? Не напрасны. Мои страдания тем именно и усугублялись, что они были бесцельны и нелепы. Но Марку я ничего не сказал. Уж очень он мне был сейчас дорог. Без него я мгновенно впадал в самое мрачное одиночество. Как ни странно, Лизу мне тогда видеть не хотелось. Но больше Женя не смог отпускать Марка в больницу. В обсерватории разворачивалась спешная работа по глубинному зондированию, и ребята рано вылетали на вертолете и поздно возвращались. У меня был несколько раз Михаил Михайлович Захарченко. Он подробно расспросил меня, как все происходило. Я сказал, как было, то есть, что избивал меня один гусь, остальные просто смотрели. Я с ними не сладил. Он бы, в конце концов, забил меня насмерть. Но вступился Миша. Гуся не нашли? Нет, прочесали всю тайгу окрест. не нашли пока».